Она поносила их после, не находила достаточно мерзкой брани, чтобы их уязвить, и вдруг, прибегнув к самому унизительному, смертельному оскорблению, заголилась и показала солдатам свой зад. Подхватив обеими руками юбки, она, наклоняясь, выпячивала ягодицы, чтобы их огромные выпуклости казались еще шире. «Нате вам! И то еще слишком много чести для таких сволочей!» Она нагибалась, подпрыгивала, поворачивалась в разные стороны, чтобы каждому досталась доля унижения, и при каждом повороте приговаривала офицеру, а вот сержанту, а вот солдатам. Грянул громовой хохот. Бебер и Лидия корчились от смеха. Даже Этьен, застывший в мрачном ожидании, захлопал в ладоши, рукоплеща этой оскорбительной наготе. Теперь и ожесточенные, и шутники дружно освистывали солдат, словно увидели, как их облили нечистотами. Молчала лишь Катрин, стоявшая в стороне на старых бревнах. Но и у нее кипела кровь, и рвались из груди слова ненависти, загоревшиеся в душе. Вдруг произошла свалка. Желая успокоить раздраженных солдат, капитан решил взять пленных. Мукетта увернулась, одним прыжком перелетела к своим и, юркнув, исчезла в толпе. Из самых ярых бунтовщиков солдаты выхватили левака и еще двоих, отвели в помещение штейгеров и взяли троих арестованных под стражу. Негрель и Дансар кричали из окна капитану, звали его к себе в приемочную, предлагая запереться вместе с ними. Он отказался, понимая, что в дверях нет крепких запоров. Здание сразу же будет взято приступом, а его разоружат, участь позорная для офицера. В отряде поднимался злобный ропот. Нельзя же отступать перед какой-то голодьбой в деревянных башмаках. 60 солдат с заряженными ружьями по-прежнему стояли устрашающим заслоном. Толпа сперва отпрянула, шум сменился глубоким молчанием. Забастовщиков ошеломил их товарищей. Потом понесли стошить пленников. «Немедленно возвратить им свободу!» Кто-то крикнул, что арестованных наверняка убьют. И тут, не сговариваясь, подхваченные единодушным порывом, одинаковой у всех жаждой возмездия, все побежали к сложенным поблизости штабелям кирпича, того самого кирпича, который выделывали из мергелевой глины, изобилующей в этих краях, и тут же на месте обжигали. Теперь эти кирпичи послужили забастовщикам. Вскоре у каждого лежала в ногах груда метательных снарядов. И началось сражение. Первой заняла позицию горелая. Она разбивала кирпичи пополам на своей костлявой коленке и кидала обе половинки правой и левой рукой. Жена левака так широко размахивалась, что едва не вывихнула себе плечо. Она была такая толстая, рыхлая, что не могла швырнуть далеко и попасть в солдат, поэтому она вылезла вперед, несмотря на мольбы бутлу, который все тянул ее назад, надеясь увезти домой, раз левака забрали. Все пришли в возбуждение битвы. Мукета разозлилась на то, что до крови ободрала себе руки и толстую свою коленку, ломая на ней кирпичи, и предпочла бросать их целиком, не разбивая. Даже дети вступили в бой. Дебер показал Лидии, как надо правильно бросать камень, напрягая руку не выше, а ниже локтя. Теперь сыпался каменный град. Градины были огромной величины и падали с глухим стуком. И вдруг среди разъяренных женщин появилась Катрин. Она тоже потрясала в воздухе кулаками, сжимая в каждом по половинке кирпича, и, размахнувшись, изо всей силы швырнула их своими худенькими руками. Она не могла бы объяснить, почему она это делает, но она задыхалась, умирала от желания бить, уничтожать людей. «Будь проклята эта страшная жизнь! Всему конец, так поскорее бы, хватит! Довольно!» Любовник избил и выгнал, мерзни всю ночь, как бездомная собака, меси грязь на дорогах, не смей попросить у отца корку хлеба, потому что его самого мучает голод. Да и никогда лучше не будет, наоборот, с тех пор, как она себя помнит, все идет хуже и хуже. И Катрин разбивала кирпичи и бросала их с одной только мыслью — всех, всех уничтожить.